Глава 38. Сортировочный лагерь Иммари, Марбелья, Испания. Солдаты Иммари сопроводили Кейт и остальных присягнувших выживших к одной из белых башен курорта, поселив в каждой комнате по два человека. Солнце уже давно закатилось, но Кейт все смотрела из-за стеклянной двери, откатывающейся в сторону, точь-в-точь, как еще вчера смотрели обитатели лагеря Орхидеи. В Средиземном море не было ни огонька. Кейт ни разу не видела его таким черным. Лишь за морем угадывалось призрачное зарево какого-то города в северном Марокко. «Тебя устроит эта кровать?» — спросила ее соседка по комнате, указывая на кровать рядом с Кейт возле окна. «Разумеется». Соседка разложила свои вещи на другой двуспальной кровати и теперь проводила в номере тщательный обыск. Кейт даже вообразить не могла, что же она ищет. Кейт хотела открыть рюкзак и найти что-нибудь полезное, но была слишком изнурена и физически, и умственно. Сунув рюкзак под одеяло, она забралась в постель и позволила сну поглотить себя. Это было вовсе не сооружение атлантов, это Кейт поняла мгновенно. Окружение куда больше напоминало виллу в средиземноморском городе, скажем, в старом городе Марбелье. Коридор с мраморными полами вел к арочной деревянной двери. У Кейт возникло ощущение, что если ее открыть, произойдет нечто важное. На нее снизойдет некое откровение. Она сделала шаг. Справа от нее были две двери. За ближайшей из них послышался шорох. «Эй!» Движение прекратилось. Подойдя к двери, Кейт медленно толкнула ее. «Дэвид!» Голый по пояс, сидя на краю громадной кровати со скомканными простынями, он расшнуровывал свои высокие черные ботинки. «А, вот и ты, наконец. Ты жив?» «Очевидно, в последнее время убить меня стало трудновато». Он поднял голову. «Подожди-ка. Ты думала, что больше не свидишься со мной? Ты поставила на мне крест?» Кейт закрыла дверь за собой. «Я никогда не ставлю крест на тех, кого люблю». Кейт проснулась с диковинным ощущением, помня весь сон до последнего мгновения, словно побывала там на самом деле. Дэвид. Жив ли он? Или рассудок просто тешит себя ложной надеждой? Нужно на что-то переключиться. Мартин. Побег. Вот что сейчас главное. Первые лучи солнца только-только заглянули в комнату, а у соседки сна уже не было ни в одном глазу. Открыв рюкзак, Кейт принялась в нем копаться. Отыскала тетрадку и начала чтение с первой страницы. Мартин оставил там послание лично для нее. «Дражайшая моя Кейт, если ты читаешь это, значит, нас схватили. Именно этого я больше всего и боялся последние 40 дней. Я 4 раза пытался вытащить тебя, но слишком поздно. Я все надеялся, что каждый из 30 пациентов, скончавшихся во время наших исследований, приведет нас к созданию лекарства. Но наше время истекло. С момента исчезновения твоего отца, 29.05.87, я каждую минуту думал только о твоей безопасности. С моим будущим покончено. Исполни мою последнюю волю, спасайся, покинь меня. Только об этом я и прошу. Я горжусь женщиной, которой ты стала. Мартин». Кейт закрыла тетрадку, потом снова открыла и перечитала послание Мартина, совершенно ясное и недвусмысленное, и очень трогательное. Но она чувствовала, здесь таится что-то еще. Взяв из рюкзака карандаш, обвела все цифры, вместе они гласили 404-302-95-87. Телефонный номер. Кейт резко села в постели. «Чего там?» поинтересовалась соседка. Кейт настолько ушла в собственные мысли, что почти не слышала ее. «Кроссворд». Отложив книгу, соседка перекатилась на кровати, выказывая внезапную заинтересованность. «А можно взять, когда закончишь?» «Извини, я его исписала», — развела Кейт руками. Насупившись, соседка выбралась из постели и, ни слова не говоря, тяжело затопала в ванную. Щелкнул замок. Выудив из рюкзака спутниковый телефон, Кейт набрала номер. В трубке раздался один гудок, Потом что-то щелкнуло, и тотчас же затараторил женский голос с американским акцентом, по манере произношения которого Кейт сразу поняла, что это запись. «Преемственность. Статус следует далее. Запись произведена в 22:15 по времени Атланты. 79-й день чумы. Испытание 498. Результат отрицательный». «Испытание 498. Какое последнее испытание проводила она сама, когда скончалась Мария Ромеро? Что значилось на пробирке, которую вымаливал у нее Мартин, и чей результат он загрузил в цилиндр наподобие термоса? 493? Значит, с того момента провели еще 5 испытаний, очевидно, в других местах. Статус сети отсутствует. Для вызова оператора нажмите 0. Последовала небольшая пауза, после чего голос в трубке сменился. «Преемственность. Унзере ситуацион ист...» Дальше то же самое сообщение повторялось по-немецки. Кейт нажала на клавишу 0. Из ванной послышалась возня. Если соседка увидит спутниковый телефон, то немедленно донесет о нем, и Кейт подвергнут допросу. Военные изложили кодекс чести для башни выживших. Все члены обязаны сдать все оружие и электронику. Обыскивать их не стали. Очевидно, затеянная Иммари промывка мозгов предусматривала видимость того, что они добровольные члены, а не пленники, и насильственные обыски разрушили бы эту иллюзию. Тем не менее, Иммари объявили о суровых последствиях любых признаков инакомыслия. Всякий, попавшийся с чем-нибудь подозрительным, чем-нибудь блестящим, острым или снабженным выключателем, будет тотчас переведен в другую башню к тем, кто отказался присягнуть. Кейт запихнула телефон под подушку, где соседка по комнате его не увидит, если вдруг выйдет из ванной, и наполовину засунула туда голову, прислушиваясь к аппарату. Ответившая женщина быстро проговорила код доступа. Кейт потребовалась добрая секунда, чтобы переварить вопрос. «Я код доступа?» «Не знаю», — не сводя глаз с двери, прошептала Кейт. «Назовитесь, то ли с озабоченностью, то ли с подозрением», — потребовала женщина. «Я работаю с Мартином Греем. Позовите его к телефону». Кейт на миг задумалась. Ей бы и хотелось отмолчаться, выудить больше информации, но как? И время, и возможности у нее на исходе. Остается лишь выложить свою ситуацию и попросить о помощи. Иного выбора попросту нет. Звонок двери ванной щелкнул. Кейт спрятала телефон за подушку и только тогда сообразила нажать кнопку отбоя. Переводя взгляд, она увидела, что соседка по комнате пристально наблюдает за ней. Кейт постаралась переключить внимание на тетрадку, которую держала в другой руке, и невинным тоном поинтересовалась, чего? «Ты с кем-то разговаривала?» «Сама с собой», — Кейт приподняла тетрадку. «Это помогает мне с орфографией. С правописанием у меня просто беда». «И с враньем тоже», — добавила она про себя. На лице соседки промелькнуло подозрение, но она промолчала, вернувшись на свою кровать и снова углубившись в чтение. Следующие 3 часа прошли в безмолвии. Кейт лежала в постели, погрузившись в раздумья, ломая голову, как вытащить Мартина. Соседка читала, время от времени заливаясь смехом. Как только раздался сигнал к завтраку, она проворно подскочила и бросилась к двери, но на пороге задержалась. «Ты идешь?» «Пережду, пока очередь рассосется», — отозвалась Кейт. Как только дверь закрылась, она снова набрала тот же номер. «Код доступа. Это снова я. Я работаю с Мартином Греем. Пригласите доктора Грея». «Не могу. Нас разделили. Нас захватили Иммари». «Какой у вас код доступа?» «Послушайте, мне он неизвестен. Нам нужна помощь. Он держал меня в неведении. Я ничего не знаю. Но если нам не окажут помощь, Мартин через несколько часов умрет». «Представьтесь». Кейт вздохнула. «Кейт Уорнер». В трубке воцарилось молчание, и Кейт подумала, что связь прервалась. Посмотрела на дисплей телефона. Отсчет времени разговора продолжался. «Алло!» Она подождала. «Алло!» «Не кладите трубку». Раздались 2 гудка, а следом за ними мужской голос, молодой, звонкий, энергичный. «Доктор Уорнер?» «Да. Это Пол Бреннер. Я работал с Мартином какое-то время. Фактически говоря, я был... Я читал все ваши отчеты, доктор Уорнер. Где вы сейчас?» в Марбелье, в районе Орхидеи. Иммари захватили и его, и город. Мы знаем. Нам нужна помощь. Телефонистка сказала, что вас с доктором Греем разлучили. Да. У вас есть доступ к рабочим записям доктора Грея? Кейт посмотрела на рюкзак. Этот вопрос заставил ее занервничать. Я могу получить к ним доступ, а что? Мы полагаем, что у него есть кое-какие материалы исследований, которые нам отчаянно нужны. Что ж, а нам отчаянно нужно убраться отсюда к чертям, так что давайте заключим сделку. Мы не можем помочь. Почему? А как насчет НАТО? Не можете ли вы прислать сюда каких-нибудь команд, чтобы вытащить нас или типа того? НАТО больше не существует. Послушайте, дела обстоят куда сложнее. Так расскажите. Орхидея больше не действует на чуму. Люди умирают и так повсеместно. Президент умер несколько часов назад, а вскоре за ним последовал и вице-президент. Кто же возглавляет правительство? Президентский пост занял спикер палаты, но затем на него совершили покушение. Подозревали, что он сочувствует Иммари. Ходят слухи, что за дело взялся Объединенный комитет начальников штабов, и его председатель именует себя чрезвычайным президентом. Он рассматривает план. Доктор Уорнер, нам необходимы эти данные. Почему Орхидея отказывает? Очередная мутация. Послушайте, мы считаем, что Мартин работал над чем-то, но нам неизвестно, над чем именно. Мне нужно поговорить с ним. Открыв тетрадку, Кейт принялась просматривать страницу за страницей, но не могла понять, что у нее перед глазами. «Доктор Уорнер, я здесь. Вы можете нас вытащить?» Длинная пауза. «Мы не можем никого послать в район Орхидеи. Но если бы вы сумели выбраться, я посмотрю, что в моих силах сделать, чтобы организовать транспорт. Но согласно нашим источникам, Иммари планирует эвакуировать Южную Испанию сегодня поздно ночью, по крайней мере, выживших». Кейт бросила взгляд на стеклянную дверь. Солнце уже почти взошло. День предстоял долгий. «Я вам перезвоню. Будьте наготове».